Ты, сраный блад, чувство засунул себе, блять, банан. Он тут раз не хуй жрет мешками. На кол его посадить надо нахуй. Стас, пьеха, хуй мудак. Ебется с бабушкой, ссаный дурак. Лишит ей пизду, спать прыщавый трет. За это она и послала меня. Орешка Кузьманов получил ебло, сказал, что поет, он сука говно. И хуй отсосал он и в жопу он дал. Короче, Орешка в натуре ебло. Вообще пиздец, он типа бля рокера, вообще-то он мразь. Все его записи уничтожить надо нахер. Потом отрезать ему хуй и ему же в жопу вставить. Валерка Меладзе, сука, чурка ебаная. Пусть его скинхеды замочат, блять, нахуй. Распять его суку, надо на кресте. Ножиком свастику вырезать на животе. Я теряю яйца! Александр разъебал, лысый пидор и еблан. Он типа нахуй потянул звезд, а сам шами заставлять писал. Надо ему усы оторвать и на лысую бошку насрать. Мадонна старая шалава, ей засунет жопу шпалу. Ей скоро, блядь, уже подыхать, а она не сиськи показывает, блядь. Хватает старым, блядь, телом своим. Пиздуй на пенсию или умри! Рыка, хуита, ебучая гнида. Ты меня, сука, бля, больше всех бесишь. Тебе я бы выколол нахуй глаза. Ты сопровал голчи, набрил нахуй, бля. Я буду жопу грызать из золота. Черек, пригород, сука мудила. Яйца себе в магазине купила. Хули ты волосы ростишь как нефр. Побрею тебя нахуй, по кругу пущу я. Давай! Руки на стол, блядь! Короче, как все обосрало охуенно. Ждите еще куплетов невъебенных.